Лучше всего дела шли у защитников, они удерживали сразу два портала. Бой Баба и Бессмертный сражались практически вплотную к одному из окон в другое измерение в плотном окружении врагов. Они убивали по несколько солдат за удар или разом выводили из строя танк. Марсианин и Зеленый Призрак действовали в паре. Один проникал внутрь техники, выводя ее из строя, а второй в это время отвлекал на себя пехоту, прикрывая товарища. Хотя я не совсем понимаю, зачем Зеленке прикрытие, когда он в нематериальном состоянии, но эти ребята давно работают в команде, им виднее. Вихрь носился по всему полю боя, успевая помогать буквально всем. И неожиданно для меня Аквариус, под прикрытием пары героев-наемников и Рекса Сплауда, практически в одиночку держал на себе один из порталов, заливая его водой. Оттуда все еще выходили солдаты и техника, но намного меньше, чем из других разрывов в реальности. Их, мокрых и дезориентированных, сразу же встречали плотным огнем солдаты армии США. Кажется, это морская пехота. А вот отца, как и предупреждал Сесил, нигде не было видно. Отец и сын, часть первая. Я сразу бросился к самому сложному участку. Порталу, который безуспешно пытались залить свинцом солдаты в экзоскелетах. Дела у них шли совсем плохо. Прямо на моих глазах одного из таких воинов накрыл залп орудий вражеского танка. Такой калибр его защита выдержать уже не смогла, и бойца сварило заживо в превратившейся в смертельную ловушку броне. Ужасная смерть, одна из многих, что происходит тут каждую секунду. Я не заметил их, скрытых от меня широкими спинами бойцов в экзоскелетах, сразу, но руководили этой группой Брит с сестрой. Первый сам вооружился миниганом и, перенапрягая свои неуязвимые мышцы, был на острие строя, привлекая к себе как можно больше внимания, а вторая, как и прежде, обходилась кулаками. С некоторыми затруднениями, но она расправлялась даже с крупной техникой, только ей, в отличие от бессмертного, с бой бабой не под силу было вывести их из строя одним ударом, так что женщине приходилось сначала вскрывать самое слабое место брони, крышку люка на башне, а затем уже устраивать бойню внутри машины. Абсурдная устойчивость к урону позволяла ей игнорировать выстрелы ручных лазеров флаксонских солдат, пытавшихся предотвратить диверсию. Вот только пока она расправлялась с одним танком из портала, выезжало 10 новых, с поддержкой многочисленной пехоты, и не стоит забывать про авиацию. «Посторонись!» — рявкнул я, пролетая совсем рядом с Бритом, целясь в самую гущу войск врага, возле портала. Не то чтобы это предупреждение имело какой-то смысл, Брит все равно не успел среагировать, ведь я снова ускорился на полную. Идея была в том, чтобы снова попытаться закрыть прорыв в другую реальность, как я сделал это с тем небольшим порталом прежде. Главное, не перестараться и не угодить внутрь. Я пока не горю желанием соваться в каждую незнакомую и иномировую дырку с малопонятными шансами на благополучное возвращение. Оставлю подобные подвиги отцу, у него в этом больше опыта. Мои руки снова вспыхнули плазмой, залив поле обзора нестерпимой яркостью. Эх, мне бы сейчас сварочные очки. Мгновение разгона, а затем со всех сил вверх. Арка портала размытым маревом мелькнула у самого носа. Восстановившимся зрением я мог наблюдать, как остатки ударной волны уходят в небо, захватывая в турбулентность парочку неудачливых флаксонских воздушных машин. Фух, это было близко, я почти залетел внутрь, но своего вроде добился. Основной удар сжатого воздуха пришелся прямо в арку портала. Солдаты и танки захватчиков, только собиравшиеся вступить в битву, неожиданно для себя оказались отправлены в обратный полет. Вторжение в этом месте застопорилось, но портал пока не спешил схлопываться, как предыдущий. Жаль, пальцы снова горят от свежих ожогов, нужно аккуратнее быть с подобными приемами, у всего есть свой предел прочности, и у Вилтрумитского тела тоже. Вильнув в бок, я ушел от залпа одного флаксонского истребителя и тут же поймал за днище другой. По ощущениям, словно пытаешься схватить огромный кусок разогретого масла, который так и норовит протечь сквозь пальцы. Но я и не собирался останавливать птичку, только лишь слегка скорректировал ее полет, направив вниз в еще одно скопление техники врага. Под звуки начинающейся среди рядовой солдатни паники и страшный ор пытающихся восстановить порядок в строю командиров, начинаю свое грязное дело. Сегодня я не герой, сегодня я жнец. Собираю кровавую жатву в рядах врага, что покусился на мой народ. Преподаю зеленым уродам наглядный урок. Одних лишь хвастливых выкриков и подлости недостаточно, когда имеешь дело с землей. Мы уже ученые, У нас тут и своих любителей блицкригов без объявления войны предостаточно было. Крикливые командиры отправляются в преисподнюю, или что там заменяет этим уродам ад, в первую очередь. И результат не заставляет себя долго ждать. Выходящие из портала подкрепления противника вместо того, чтобы бросаться в атаку на нас, оказываются вынуждены проталкиваться сквозь своих же товарищей, уже испробовавших вилтрумитских кулаков и дрогнувших сердцем. Ну вот, другое дело, свысока оглядываю охваченную страхом толпу зеленых ублюдков я. Отступление флаксанцев на этом участке позволило нашим солдатам перегруппироваться и под прикрытием щитов Евы ударить врага с новой силой, еще больше усиливая смуту в его рядах. Осталось придумать, как закрыть этот чертов портал, чем бы заткнуть эту дыру. Отличная работа, Марк. Вдруг оживает мой наушник. Через пару минут да не доставит ублюдкам взрывной гостиниц. Прикроешь его? Без проблем, отвечаю я. Черт, защитники не справляются. Оглянувшись назад, я как раз замечаю, как окруженную со всех сторон врагами бой-бабу сбивают с ног взмахом энергетической секиры. Ей противостояла целая толпа джаггернаутов-переростков в чем-то вроде силовой брони. Первый раз таких вижу. От остальных они отличаются не только размерами, но и уродливой формой черепа с покатой, но толстой лобной долей и массивным затылочным гребнем, к которому крепились усиленные челюстные мышцы. Такая комплектация головы оставляла не так много места для мозгов, зато можно не сомневаться в хищной природе твари и мощном укусе. Столкновение с этими здоровяками могло бы стать концом карьеры для героини амазонок, но добивающий выстрел из огромной ручной пушки в лицо поверженной воительницы перечеркнула внезапная красная вспышка, настолько быстрая, что даже я едва мог различить в ней человеческий силуэт. Вихрь. Не знал, что он так умеет. У этой штуки на глаз убойная мощность должна быть не намного меньше, чем у танкового орудия. Как ему удалось блокировать ее? Он ведь не обладает такой физической прочностью. С другой стороны, бессмертный был в едва ли лучшем положении. Его, словно дикого зверя, поймали в ловушку сетей и сейчас пытались подавить усилиями более чем 20 охотников. Пока одни сдерживали главный мускул команды защитников, другие били его длинными копьями в спину, живот, ноги и пах. Кажется, они хотят взять его живьем. Хуже всего было то, что прямо сейчас некому было сдерживать поток тварей, льющийся из портала. «Вижу, я этим займусь», — говорю я Сесилу, беря направление к бессмертному. В этот раз я пожалел свои руки и не стал ускоряться до воспламенения, ограничившись одним-двумя махами. Этого было вполне достаточно, чтобы раскидать толпу загонщиков бессмертного словно кегли в боулинге. После чего я, не сворачивая, залетел в бочину особого крупного танка и швырнул его в сторону портала, создавая кровавую колею в рядах противника. С яростным ревом один из здоровяков попытался атаковать меня в ближнем бою, но он оказался даже не в половину таким же сильным, как выглядел, и жутко медлительным. Отнять его двуручную секиру было совсем просто, после чего уже я опробовал себя в стезе воителя, а неплохо. Энергетическое лезвие легко вскрывало скафандры зеленых уродцев, а длинная древка позволяла собирать обильную жатву каждым ударом, прилагая не слишком большое усилие. Блять, не успел я нарадоваться новой игрушке, как она сломалась. Танковая броня ей не по зубам, придется по старинке, ручками. Неспроста же отец не пользуется никаким оружием. Если и существуют материалы прочнее, чем наша плоть, мне подобное пока не попадалось. Пока я спасал бессмертного и расчищал пространство у портала, русский бегун успел вывести из строя нескольких здоровяков, атакуя их неприкрытые лица и глаза, давая тем самым бой-бабе время, чтобы прийти в себя. Вот только та, вместо того чтобы отступить и подумать над своими ошибками, снова, очертя голову, ринулась в атаку, за что тут же и поплатилась, получив в лицо костяным гребнем одного из джаггернаутов. У зеленого бестолковка оказалась прочнее, и бой-баба, выронив свою булаву, снова свалилась на землю, разбрызгивая кровь и сопли из сломанного носа. Тупая бабища, выругался я сквозь зубы, наблюдая, как вихрь снова вынужден подставляться под выстрелы и удары, чтобы ее защитить. В отличие от Брита, Олег команду «Пригнись» выполнил безукоризненно, так что ничто не мешало мне пронестись воздушным катком по строю зеленомордых. Марк, видимо, Мнимина, снова ожила связь. Он летит к вам, не то с облегчением, не то с тревогой, сообщил Сесил. Хорошие новости, наверное. Вдвоем с отцом-то мы точно наведем тут шороху. На самом деле я и один неплохо справляюсь. Этих уродцев, Конечно, много, но чего-то действительно мощного и опасного для меня они так и не показали. Их технологии, конечно, несколько превосходят земные, но зато индивидуально сильных бойцов у них не так уж много. Я успел познакомить с вилтрумитскими кулаками еще одну группировку противников, когда отец показался в небе над Таймс-сквер, и сразу же, не снижая скорости, направился прямиком ко мне. Что-то мне не нравится его выражение, словно он хочет меня убить. Я уже видел эту гримасу на его лице в прошлом мире. Какого? Хотя я готовился к этому, морально и физически, все свое детство, но все равно оказался недостаточно готов. Нолан буквально протаранил меня собой и, бесцеремонно схватив рукой за горло, потащил в небо, прочь от схватки. Мысли бешено метались в моей голове. Он догадался, понял, кто под маской. Но что он делает, там ведь, какого черта, мужик? С усилием мне удалось разжать его пальцы и вырваться из схватки отца. Прошло всего несколько секунд, а мы были уже в нескольких километрах над сражением. Так и знал, что Стэдман вызовет тебя, если меня не будет, мрачно поведал Нолан, буравя меня тяжелым взглядом. Это просто, что-то тут не так. Он, что, специально где-то загасился, чтобы вынудить Сесила позвонить мне, но он вроде бы еще не узнал меня. Зачем ты здесь? Хмуро спросил отец. Чувак, там гребаное вторжение, что бы ни было у тебя на уме, оно не может подождать. Попытался съехать с темы я, чтобы выиграть немного времени. Это предложение его явно удивило. Это, он бросил взгляд на пылающий Нью-Йорк под ногами. Уже не важно, никогда не было важно, кто ты и зачем прилетел на эту планету. Земля, это мое задание. Что, вот теперь опешил уже я. Он принял меня за другого Вилтрумита, и что мне ему сказать? Эх, что-то я размяк на этой планете, вдруг заявил Нолан, разминая шею. Похоже, нужно напомнить себе, как это делается у нас, на Вилтруме. Спасибо столь однозначному предупреждению, я смог увернуться от первого удара и немного разорвать дистанцию. Лицо обдало горячим воздухом, когда кулак Омнимина просвистел у меня перед носом. На губах отца заиграла предвкушающая ухмылка, когда он замахнулся для следующего удара. Блять, у нас нет на это времени. Только не сейчас, когда гребаные флаксанцы штурмуют город внизу. Честно говоря, я слегка запаниковал в этот момент. Я вдруг понял, что из-за вторжения некому прийти мне на помощь в битве с Омнимином. Все защитники сейчас там, внизу, не говоря уже о том, что они уже не в лучшей форме, а если мы устроим такую же драку, как в прошлый раз, нет, этого просто нельзя допустить. Эй, постой, но он не слушал, явно собираясь протаранить меня с разгона, лишь каким-то чудом мне удалось вывернуться из-под удара в последний момент. «Папа, стой, это же я, Марк!» – выкрикнул я, стягивая с лица маску. Открывая лицо, я надеялся, что отец остановится, но получилось немного не по плану. Он не успел остановить удар. «Марк!» – сквозь звон в ушах донесся до меня удаляющийся возглас отца. Уже падая вниз, я как-то отстраненно подумал, что кулак отца на удивление тяжелый, учитывая, что удар был не таким уж и быстрым. То есть, при нашей силе, вес тела не должен играть большой роли, но удары отца кажутся в разы более опасными, чем мои при той же скорости. Мне удалось взять падение под контроль и затормозить над самой крышей New York Time Building, 25-этажного небоскреба, расположенного на пересечении 42-й и Бродвея. Нолан снова летел в мою сторону, но на этот раз без намерения убивать. Надолго ли? Мы оба зависли в паре метров над крышей здания и в 120 над сражением. Марк, почему? Со сконфуженным лицом пытался разобраться в ситуации Нолан. У тебя пробудились силы, и ты был. Под конец фразы взвод из трех флаксанских истребителей накрыл его залпом своих лазеров, но отец даже, что говорится, не почесался. И даже на костюме не осталось следов, отстраненно отметил я, если выживу сегодня, тоже начну закупаться у Розенбаума. Да, отец, непобедимый, это я, и все это время им был. Но почему ты сразу мне не сказал? Продолжал недоумевать он. Я не знал, как это сказать, ляпнул я первую пришедшую в голову чушь. Просто посмотреть мне в глаза и сказать, у меня появились способности, воскликнул возмущенно Нолан. Мы столько раз говорили об этом. Весь этот маскарад ты ведь намеренно пытался скрыть это от меня. Нас снова накрыло огнем истребителей, в этот раз уже не трех, а целой эскадрильи. Из-за поднявшегося дыма, я несколько секунд даже не видел отца. Пап, я все тебе объясню, продолжил я, когда дым развеялся. Но может мы сначала остановим вторжение пришельцев? Вместе, отец и сын. Он на несколько секунд задумался, скосил раздраженный, у него даже усы задергались, взгляд на выходящих на еще один заход флаксонских летчиков. Хорошо, сын, давай сделаем это. Ему явно было плевать на вторжение, но эти летающие ублюдки и правда мешали нам поговорить и сильно донимали своими укусами. Отец и сын, часть вторая. Уже вдвоем с отцом мы взялись за авиацию флаксонской армии и быстро объяснили им, что докучать выясняющим отношения Вилтрумитам – идея так себе. Самолеты из другого измерения, хотя и превосходили земные аналоги против нас, оказались абсолютно бесполезны. Они были недостаточно быстры, недостаточно маневренны на скорости, а уж о прочности и атакующих способностях и говорить нечего. Только раз отчаянному флаксонскому пилоту, уже потерявшему всех боевых товарищей в этом неравном бою, удалось нанести мне незначительный урон. Подпалить мне костюм на груди, повредить слегка стекло правого окуляра, да оставить пару неглубоких царапин, что заживут за считанные минуты, если не секунды. И для этого ему пришлось пожертвовать собой и своим кораблем, пойдя на таранную атаку, от которой я даже не стал уклоняться, позволив несчастному просто об себя убиться. Хаем, оценивающе посмотрел на меня отец, подлетая ближе. «Вижу, ты уже научился жестко стабилизировать себя очень неплохо». Я даже услышал нотки гордости в его голосе. «Наверное, он имеет в виду то, как я использовал свои силы, чтобы компенсировать импульс самолета и не быть отброшенным этим ударом. Это довольно неочевидное применение способности к полету. Грубо говоря, можно сказать, что я создал опору для своего тела в пространстве, но на практике это делается и чувствуется совершенно иначе. И, видимо, это не такой уж тривиальный навык для кого-то, кто никогда не получал ни одного урока от старших поколений. Этот момент даже можно было бы назвать трогательным, если бы не пучащие от асфиксии глаза флаксонский пилот, которого отец удерживал в руке еще живого, но уже со сломанными в процессе извлечения из раковины корабля позвоночником и правой рукой. «Спасибо, наверное. И скорость тоже, очень впечатляющая для твоего возраста», продолжил задумчиво нахваливать меня отец. «Но вот над силой и неуязвимостью нужно еще работать. Как давно, ты говоришь, пробудил силы? Вот тебе именно сейчас, посреди боя, приспичило поговорить? Или он намеренно демонстрирует мне это безразличие к жизням землян и жестокость к врагу, проверяя, как я отреагирую?» «Пару лет назад», все же ответил я, «вскоре после того, как начал бегать, мне стоило быть внимательнее», с сожалением покачал головой Нолан и наконец-то отбросил в сторону свою умирающую жертву. Мы проводили его последний полет взглядами. Секунд пять он падал в тишине, и только потом, словно опомнившись, начал верещать в ужасе. А точно, ему ведь нужно было сначала отдышаться, вот уж точно. Перед смертью не надышишься. Я отправился следом за обреченным пилотом, осматривая поле боя и решая, где моя помощь нужнее всего. Даже отсюда я видел, что вихри бой-бабы отбились наконец от той группы рептилоидов-переростков и теперь снова действуют сами по себе. Чуть в стороне от товарищей сражался, стоя по колено в воде, Аквариус, в чем ему все так же помогал Рекс. Чуть хуже шли дела у марсианина с призраком, на их фронте флаксанцы все еще теснили землян. Брит со своим отрядом вояк под прикрытием Евы уже практически зачистил территорию перед атакованным мною недавно порталом. Только бессмертного что-то нигде не видать. Отец спустился быстрее меня и, не мудрствуя лукаво, просто врезался воздушным тараном в ряды врага в той области, где не так давно сражался бессмертный. Хаем он вроде бы не так уж и сильно разгоняется, но создает очень мощную волну перед собой. Он явно делает это сам, намеренно. Наверное, это достигается воздействием на пространство перед собой во время полета. Нужно будет попробовать повторить. Ситуация на поле боя, в целом, оставалась стабильной. Ничего катастрофического пока я не учувствовал в битве, не случилось. Вот только червячок смутного беспокойства почему-то шевелится в груди. Что-то я забыл. Блять, Сесил же просил прикрыть Дани, спохватился я, когда источник беспокойства сам попался мне на глаза. Но было уже поздно. Я мог наблюдать, как бравый киборг, выжимая последние соки из своих реактивных двигателей то ли в ногах, то ли в ботинках, прорывается к порталу, словно ребенка, обнимая посылку под пузом. У посылки, кстати, и свой двигатель имелся тоже. К слову, это далеко не первая попытка наших военных повторить подвиг Тони Старка, вот только авиация флаксанцев для них была куда более серьезным препятствием, чем безмозглые читаури для железячника. Все-таки они подобным занимаются давно и со старанием, и отлично понимают, что защита порталов – стратегически важная задача. Пока стабилен портал, всегда можно перебросить в сложный участок свежие подкрепления. Эта технология так-то натуральный чит для любого рода военных действий. Только усилиями многочисленных и могущественных суперов, достойного ответа на которых у флаксанцев как раз и не оказалось, это вторжение не превратилось в полных крах земных защитников. Дональд все же оказался проворнее предшественников и доказал, что он достойный последователь Железного Человека, прорвавшись вплотную к порталу у самого сложного участка. На самом деле, тут, конечно, сыграло свою роль то, что значительная часть авиации врага отвлекалась на нас с отцом и в итоге бездарно убилась. Я даже успел было обнадежиться, что наш киборг-спаситель справится со своей миссией, но длинный, тонкий и непрерывный луч лазера, видимо особый режим стрельбы, от установки вроде самоходной пушки с одним бойцом-оператором, рассек небо и черкнул киборга по диагонали, от левого плеча до правой ступни. Левую ногу с частью тела и левой же рукой отсекло прямо через пах, и она отправилась в вихляющий полет свободы, правая же получила существенное повреждение, из-за которого двигатель почти потух, но не отвалилась. При этом Дональд успел перехватить, надрезанную в хвостовике посылку, правой рукой и каким-то чудом дотянуть до портала, на последнем, затухающем уже двигателе. Зеленая марева мигнула и словно бы с неохотой поглотила самоотверженного героя, вписавшегося в него у самой земли. Мгновение тишины, затем еще одно, затем еще, и еще, а затем портал в измерении флаксонов превратился во врата преисподней, исторгающие неистовый поток всепожирающего пламени. Наверное, примерно то же самое происходило с той стороны после моих атак по порталам, с меньшим, разве что, размахом. Сам портал просуществовал всего пару секунд после взрыва, но этого хватило, чтобы накрыть раскаленным до плазмы воздухом почти весь Таймс-сквер. Участки марсианина, зеленого призрака, бой бабы и вихря смело подчистую. Чуть меньше огня досталось участку Аквариуса и Рекса, но там была вода, разлитая царем подводного мира. Многие тонны воды, которые разом вскипели от соприкосновения с плазмой, скрывая этот кусок площади плотным облаком водяного пара. Только фронт неуязвимого дуэта остался в относительной безопасности за выросшим из земли розовым щитом, самым большим и толстым из всех, что Ева когда-либо воздвигала. Но и он не выдержал и, треснув, обрушился, а ударная волна из обломков самого щита, техники и обожженных огнем и ошпаренных водой тел хлынула на защищаемых Евой людей и ее саму, потерявшую от перенапряжения сознание. Я ни мгновения не раздумывал, что мне делать, и благодаря этому успел выхватить Еву прямо из-под носа у смертоносного вала. Не знаю, умеет ли она воскрешать не только других, но и себя, и проверять как-то не хочу. Я отнес Еву на безопасный участок, к счастливчикам, вытянувшим лотерейный билет выживания в этом хаосе. Здесь было уже тесно от количества потерявших сознание от перегрузки людей. Красный вихрь, однозначно герой дня. Пока я вытаскивал одну лишь Еву, он сделал что-то совершенно невообразимое. Даже я не разглядел его, носящегося с живым грузом, на перегонки со смертью, на фоне огня. Но это далось ему не просто так. Я успел заметить, как от его спины вместе с кожей отваливаются куски оплавленного шелка, а потом ноги спидстера просто подкосились, как у парализованного, и он завалился вместе с последним спасенным на руках, которым, кстати, оказался темнокрыл, а я даже не знал, что он здесь, видимо, не заметил среди прочих обычных людей и техники. Он, похоже, вообще всех соратников вытащил, а нет, бессмертного опять не видно, но он и сам выживет. Вот только на ногах из всей команды стоит одна лишь бой-баба, да и у той вид совсем жалкий. Лицо безобразно распухло и покраснело от ожогов, нос свернут на бок, некогда роскошная коса сгорела почти вся. Но собственные раны ее не беспокоят, оглядев друзей, она падает на колени возле хватающего ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, зеленого призрака, переворачивает парня на живот и заставляет выблевать эту странную штуку, что дает ему способности, внешне похожую на зеленый воздушный шарик, наполненный водой. Это помогает. Исторгнув из себя инородный предмет, супергерой превращается в обычного чернокожего парня и начинает дышать. К этому моменту ударная волна докатилась до зданий, выбивая последние, каким-то чудом не выпавшие ранее стекла, отразилась от стен, окружающих площадь небоскребов и понеслась обратно. уже не разрушительным ураганом, но просто сильным ветром. Пристроив Еву рядом с ошалевшими от скорости и слегка обваренными в пару с Плаудом и Аквариусом, легко отделались. На самом деле, видимо, их Олег спасал среди первых. Я снова поворачиваюсь к выжженной площади. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что выживших будет не слишком много. Даже несмотря на подвиг Олега, это настоящая катастрофа. Если бы Нолан подождал со своим блядским планом вывода меня на чистую воду хотя бы еще минут 5-10, этого бы не случилось. Я прикрыл бы Дональда, и он как следует направил бы бомбу в портал. А вот и он сам, Омнимен, сильнейший герой Земли, даже оказавшись почти в эпицентре взрыва, остался практически невредим, только прическа поистрепалась, да брови подпалила слегка. Из хороших новостей, технический план с бомбой удался, так как я не вижу ни одного работающего портала в другое измерение. И на этом, пожалуй, все. На моих глазах остов неузнаваемый после взрыва техники отваливается в бок и из-под него встает практически невредимая, только одежда пришла в полную негодность, Бритни. Ну да, ей подобное, что слону дробина, а ее брату и того меньше. В гнетущей тишине я приступил к поискам выживших. Их было ужасающе мало, и почти все, суперы, с сверхчеловеческими показателями прочности. Обычные солдаты, те, кого не схватил в первые мгновения вихрь, умерли практически все. Но это, по крайней мере, были практически мгновенные смерти. Через 5 минут я нашел первого выжившего, но это оказался флаксонский урод-переросток. Обваренная полутонная туша в налипшем на шкуру костюме, но все еще живая. Когда я поднял придавивший его танк, он закряхтел утробно и даже предпринял попытку принять сидячее положение. Живучая тварь, однако. Оставь, не убивай его. Вместе со вспышкой персонального телепорта раздался голос Сисила. Наши люди заберут его для изучения. И в подтверждение его слов начали срабатывать десятки телепортов, из которых повалили люди в халатах и специальных костюмах, которые сразу же ринулись выполнять поставленные перед ними задачи. Кто-то искать погребенных под завалами, кто-то спасать раненых, а кто-то отлавливать выживших флаксонов. «Да пожалуйста», — безразлично ответил я. Почему-то вся ненависть куда-то вышла. Стедман без слов передал мне новый наушник, которым я заменил тот, что сломался, когда отец согрел меня по уху. «Ави Мария», — шепотом продолжил старик, — «мы готовили ее к переброске сюда, но энергии не хватило. Ошибка в расчетах, и нам пришлось потратить кучу времени на то, чтобы восстановить работу устройства. Он что, оправдывается передо мной за то, что не выслал ее на поле боя? Но сейчас она готова, если понадобится», — закончил свою мысль Стедман, глядя напряженно на Нолана, что как раз летел в нашу сторону. «Ах, вот оно в чем дело», — тяжелый вздох как-то сам собой вырвался из моих легких. «Последнее, что мне сейчас нужно, это продолжение конфликта с отцом». Нолан подлетел к нам вплотную, смерил недовольным взглядом Сисила, потом посмотрел на меня. «Насчет того, о чем мы говорили», начал было он, но был вдруг беспардонно перебит. «Ты-ой-ой!» С яростным воплем на отца набросился целый и невредимый Брит. «Какого черта? Где тебя черти носили?» Старый вояка схватил Нолана за грудки, пытаясь вытрясти из него ответы. «Без толку, конечно. С тем же успехом он мог бы помериться силами с горой. Я не успел. Эй, не пизди нам», — решила не оставаться в стороне Бритни. «Я видела, как ты схватил непобедимого и утащил куда-то прямо посреди боя. Что за хуйня это была, мужик?» Нолан посмотрел на меня растерянно, не зная, как отмазываться, или же он просто решает, стоит ли начинать оправдываться вообще, или уже можно забить на репутацию героя и начать захват планеты. «Блядь, как бы мне не хотелось постоять в стороне и посмотреть, как он будет выкручиваться из той каши, что заварил своим вмешательством, но, боюсь, это может закончиться еще большей кровью. У нас было важное дело», — все-таки разродился на объяснение Нолан, решив пока не пускать в ход кулаки. «Но, блять, с такими отмазками лучше бы ты просто молчал, идиот. Важное», — заорал, брызжа слюнями, Брит. «Важное, сука ты, дело. Что может быть важнее этого грёбаного, блядь, вторжения пришельцев и горы трупов посреди Нью-Йорка? Нужно их разнять и срочно. Брит, сейчас не лучшее время для этого», — опередил меня Сисил, решив своим авторитетом повлиять на старого агента. На очередной звук сработавшего телепорта у себя за спиной я даже не обратил внимания, люди из агентства постоянно появлялись и исчезали, выполняя свои задачи. «Что-то не так, я понял, Только когда заметил испуганное выражение отца и полный беспокойства взгляд, обращенный на меня, сынок, он откинул Брита прочь, как надоедливого клопа, и потянул ко мне руку, но не успел ничего сделать. Кто-то набросил мне на лицо металлический намордник, и мир потонул в зеленом мареве портала. Анакхер Дименсион. Предисловие. А спонсоры сегодняшней и отчасти предыдущих двух глав Flatout 2 и Fatout 2 Ultimate Царнаги и их невероятные саундтреки. Под них написана эта глава и, возможно, имеет смысл под них ее читать. Анакхер Дименсион. Я часто вижу один и тот же сон. В этом сне я падаю сквозь. Так, стоп, это уже было. И вообще нахуй этот сон? И всю эту муть с предназначением и божественными сущностями туда же. Моя жизнь, не какой-то там дурацкий флешбек внутри флешбека. Ненавижу флешбеки. И где я вообще? Какое-то странное ощущение. Я вроде бы и сплю, но сон такой дискомфортный, противоестественный какой-то, и еще это чувство нарастающей тревоги и покалывания какое-то, словно в темноте выставил задницу в вольер с собаками, ничего не видишь и не слышишь, но знаешь, что в любой момент могут укусить за мягкое место, нет, что-то тут не так, вот опять как будто что-то кольнуло в сознании, я внимательно прислушался к своим ощущениям, но вместо познания себя услышал какие-то приглушенные возбужденные голоса. Как будто целая орава непонятных уродов столпилась вокруг моей койки и о чем-то увлеченно галдят, не дают поспать спокойно, обсуждают чего-то там и у уродов зеленые морды. Блять, точно, гребаные флаксанцы. Вспомнил, все вспомнил. Вторжение в Нью-Йорк, битва. Потом папаша, стратег хренов, выманил он меня, видите ли, взрыв и нападение из-под тишка. И мне не показалось, я действительно полулежу в окружении целой толпы флаксанских уебков, которые тыкают в меня каким-то хирургическим прибором типа стоматологической установки и оживленно галдят. Да у них тут научный симпозиум с препарированием меня, пидорасы. Вот только нихуя у них не получается, сверла и иглы не справляются с моей кожей. Давай, Марк, просыпайся уже, блять, пока тебя не распилили чем-нибудь покрупнее. Поначалу ничего не получалось, я словно парализованный осознавал свое положение, но никак не мог вернуть контроль над телом. Я уже начал потихоньку паниковать, но затем один из этих ублюдков оттянул мне веко, а ведь я как-то видел их с закрытыми глазами, и начал пихать мне в глаз местный аналог орбитокласта. Вот это, блять, мотивация. Во мне сразу же проснулись второе дыхание, внутренние резервы, режим ярости, скрытый рояль и вообще все. Иди-ка ты нахуй со своей лоботомией, сраный урод. Я дернулся в сторону, спасая глаз от иглы, и попытался резко вскочить, но оказалось, что все мои конечности и даже голова стреножены цепями и ремнями, которые я почему-то не смог разорвать усилием мышц. Все, чего мне удалось добиться своим рывком, это выжать скрип из крепления установки, к которой меня прицепили, да выбить из рук уебка его мозговой ледоруб. Точно эта хуйня, которую они нацепили мне на лицо и шею, совмещенный с ошейником намордник. Именно из-за этой штуки я не смог вырваться, когда попал в засаду. Стоило ей защелкнуться, как на меня навалилась такая чудовищная слабость, а тело стало таким тяжелым и неподатливым. Она лишила меня суперсилы. Мне даже в голову не приходило, что подобное возможно. И уж тем более, что на это окажутся способны сраные флаксанцы, которых я все это время не воспринимал, как угрозу себе лично. И эта штука все еще на мне, хотя я чувствую себя значительно лучше. Практически нормально. Я бы сказал, вот только силы суперсилы я имею в виду, их все еще нет. Остолпившиеся вокруг меня флаксанские, как я понял, ученые, хотя какие они нахуй ученые, дрын в глаз живому человеку пихать, вивисекторы ебаные, вот кто они такие, задергались, забегали и начали тараторить еще активнее. Боятся, суки, и правильно делают. Хаем, видимо, я не должен был просыпаться. Я использовал подаренное растерянностью пленителей время, чтобы оценить свое положение. Я на какой-то стойке, привязан ремнями в слегка наклоненном на спину положении, в ярко освещенном закрытом помещении. Вдоль стен стоят какие-то приборы, электронные и не только, все незнакомого мне вида, пестрят датчики и экраны. Ну точно, лаборатория. Пока никто не пытался меня трогать, я подергал путы крепкие, тесные. Голову едва могу поворачивать, на руках и ногах помимо ремней еще и браслеты, типа наручников, со вполне примитивными и знакомыми скобами, совсем как у земных полицейских. Материал пут заскрипел от натуги, когда я напряг все мышцы, но не порвался, но, если их растянуть, может и получится порвать. В дальней стене открылась дверь и внутрь, расталкивая ученых, ввалились трое солдат с оружием. За спиной винтовки, в руках дубинки. Ор поднялся еще больший. Часть ученых поспешила свалить от меня подальше через дверь, но несколько остались и начали что-то втолковывать солдатам, тыкая пальцами то на меня, то на приборы, то на них самих. Так, меня сейчас будут успокаивать, и этот процесс мне наверняка не понравится. Я с удвоенной, утроенной и учетверенной силой стал расшатывать крепления на руках. Вояка в самой вычурной форме замахнулся на меня загоревшейся плазменными дугами дубинкой и что-то в приказном тоне заорал. Из его речи я разобрал только первый басовитый на выдохе слог, и затем последовало короткое слово, явно обращение и далеко не в лесной форме, «сука», «какая-нибудь», а затем сам приказ, еще более очевидного содержания. Я его, конечно же, проигнорировал, сосредоточенный на своей задаче, крепление ремня на правой руке, начал расшатываться, за что тут же получил дубинкой по голове. Вообще похуй. Я поймал злой и явно испуганный взгляд флаксонского командира. Суперсилу и полет-то вы мне отключили, но вот чисто физиологические показатели прочности никуда не делись. Хотя, честно говоря, удар я все-таки почувствовал, как и жар от плазмы. А ведь во время вторжения мне было плевать на залпы танков и атаки пилотов камикадзе. Значит, и неуязвимость моя тоже подавлена. Нужно освобождаться быстрее и снимать этот чертов намордник. Два других солдафона тоже взяли пример с начальника и принялись бить и тыкать меня своими дубинками. Ах ты, выблядок. Главный мудила, поняв, что обычное избиение не работает, начал бить в самое уязвимое место, по яйцам. Да чтоб вас, давай же быстрее. Моя правая рука вдруг резко высвободилась, когда один из этих дебилов помог мне, задев своим оружием крепление ремня. Я тут же попытался схватить его оружие, но не успел. Главный из тройки среагировал быстрее, оттолкнув идиота в сторону. Он в ярости рявкнул что-то явно ругательное и с размаху хлестанул дубинкой по лицу подчиненного. Брызнули кровь и зубы, завоняло паленым мясом, но все это было уже не важно. Со свободной рукой я начал разрывать ремни один за другим, быстро освобождаясь от оков. Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, офицер рванул со спины винтовку и, не раздумывая, пальнул мне прямо в лицо. Но я уже порвал ремни на голове и вместо лица подставил маску-подавитель. Тугоплавкая, блять, выдержала выстрел, а я-то надеялся. Одной рукой прикрываясь от выстрелов, второй я окончательно освободился от пут. Ну что, пидарьё, теперь моя очередь. Предвкушающе разминая затекшие мышцы, я спрыгнул на пол. Теперь уже все ломанулись на выход, ученые просто в панике, вояки, отстреливаясь на ходу из ружей. Вот только двери вдруг предательски захлопнулись перед их лицами, отрезая пути к отступлению. Внутри остались солдаты, один из которых уже не боеспособный из-за проблем с гневом его командира, и парочка ученых, что не захотели уходить сразу, и среди них тот самый, что пытался мне мозги через глаз выковырять. Схватив ружья уебков прямо за стволы, я вырвал их у них из рук и отбросил в другой угол помещения. Ну вот и все. Предплечье правой руки, которым я прикрывался от выстрелов, нещадно горело, но это мелочи, заживет. Я бы процитировал Раршаха, да вот эта штука говорить мешает, да и они все равно не поймут, избавиться бы уже от этого намордника сраного. Я ощупал устройство, что-то типа маски-фильтра, как у Скорпиона из смертельной битвы, закрывает всю нижнюю часть лица от носа и до самой шеи. Опять же плотный металлический ошейник, обхватывает шею по кругу и креплений на ощупь нет вообще. Попытка порвать металл, так же как ремни и цепи на ногах, результата не принесла. На совесть сделали, хреново. Попробовать расплавить его плазмой дубинок, может сработать, но будет больно. Только сначала, без предупреждения я рванул к флаксанцам, что все это время, затаив дыхание, смотрели на меня словно кролики, на удава, или скорее, как лабораторные мыши на эх, что-то не идет ничего в голову, чтобы обыграть нашу резкую смену ролей. Офицер, именно его я выбрал первой целью, все же успел среагировать и атаковать меня в ответ, и он, на самом деле, был явно лучше меня в драке. Я получил несколько ударов его плазменной дубинкой, прежде чем сумел схватить его за шею, впечатать в стену и обезоружить. Остальные флаксанцы поспешили разбежаться в стороны, один из ученых, неудачно оказавшийся между моей жертвой и стеной, поспешил плюхнуться на пол и буквально прополз у меня под ногами. Я пока не обращал на них внимания, занятый упоительным процессом избиения врага. Два удара левой в живот и грудь, но сдавленное горло все равно не дает ему выпустить воздух из коллапсирующих легких. Коленом в пах, будешь, сука, знать. И последний, забралом маски по лицу. Никакой техники боя, только сила и ярость. И отбрасываю все еще живого уебка пускать кровавые пузыри откуда-то из середины того, что секунду назад было его лицом, в угол комнаты. Да, я однозначно стал несоизмеримо слабее, но в этих мышцах, даже после подавления сверхъестественного вилтрумитского начала, все еще скрывается огромная мощь, явно посильнее прошедшего хирургическую, в том числе и силовую, модернизацию Сплауда, но точно слабее Бритни. На этих уродцев даже такого меня хватит с лихвой. Подняв дубинку врага, уже без излишней жестокости быстро убиваю обоих солдат. Воздух в комнате становится душным от количества пролитой крови и других, непроизвольно покинувших организмы флаксанцев перед смертью веществ. Должно быть, тут сейчас вонь дикая, но из-за намордника я ничего не чувствую. Качественная система фильтрации воздуха в нем, однако, но я все же предпочту вонь без намордника чистому воздуху в нем. Ученые, по идее, ценный источник информации, но языковой барьер, будь он неладен. Я все же решил попытаться жестами и стимулирующими пиздюлями объяснить ушлепкам, что мне нужно, чтобы они сняли с меня блядский намордник. Понять-то они меня поняли, вот только один сразу замотал головой, мол, не буду или не могу снять, и это было последнее действие в его жизни, а вот второй закивал, вроде как воодушевленно и, трясясь от страха, пополз что-то тыкать в приборах. Наебать меня пытается, что ли? Ладно, дам ему еще немного времени, где там орбитокласт, которым он мне в мозги залезть хотел. Удобная рукоятка, длинное тонкое игольное лезвие и что-то типа пинцета для забора вещества на самом кончике. А это типа инструмент для биопсии. Ну что ты там? Я пнул уебка под зад, выражая тем самозабоченность его успехами. Тот схватился за отбитое седалище и начал что-то быстро лепетать на своем, глядя на меня полными отчаяния глазками-бусинами. Все-таки пытался наебать, нихуя он не может. Тогда попробую сам, дубинкой сломать эту хрень. Только сначала испытаем на тебе то, что ты хотел сделать со мной, урод. Остановись, человеческое животное. Вдруг зазвучал от панели нечеловеческий, вроде бы синтезированный, голос. Чего? Нужно не убивать лишнее. Плохо быть тебе уже делать ты сам. Похоже, они успели таки запилить гуглопереводчик со своего языка на кривой человеческий. Убивать дальше делать хуже себе. А во, это уже почти внятная фраза. Надо же. Ага, я вас понял, уебки. Вам не нравится, что я убиваю ваших ученых? Окей, покивав своим мыслям, я взял уже успевшего было поверить в свое спасение мудилу за лицо, большим пальцем оттянул ему веко и, не торопясь, пропихал иглу над глазом до черепа и дальше, в мозг. Но вы, пиздец, как сильно ошибаетесь, если думаете, что я буду слушать ваши условия. Туша, торчащая из глазницы рукояткой, обмякла и свалилась на пол, тихо подергиваясь в конвульсиях. Ах, на пословице тянет. Око за око. Кто с мечом придет, тот от меча и умрет. Ошибка, сообщил мне голос. Мой намордник вдруг щелкнул и хм, ничего не произошло. А понял, у него закрылись фильтры, они решили, что смогут напугать меня кислородным голоданием, несчастные глупцы. Я даже разочарован слегка. Но теперь времени на сомнения и нерешительность точно не осталось. Нужно действовать быстро, кто знает, сколько я сейчас продержусь без кислорода. Потыкав переключатели на торце офицерской дубинки, неудобная, блин, у этих рептилоидов 4 пальца на лапе и под них соответствующее количество выемок в рукояти, я нашел самый мощный режим, которым меня, собственно, и били. Своими же руками подносить искрящуюся дугу плазмы к лицу было жутко, но, ради свободы нужно перебороть эти рефлекторные попытки отдернуться от горячего. Я как-то слышал, что именно необходимо сделать выбор в таких ситуациях. Держаться за горячее, чтобы не умереть, не дышать под водой, задыхаясь от кислородного голодания и тому подобное, когда нет логически правильного решения, но выбор сделать нужно, стало ключом к развитию у людей помимо интеллекта еще и самосознания. Звучит правдоподобно, ибо мне понадобились все мои силы воли, самосознание и храбрость, чтобы начать этот акт сварочного самоистязания, а потом еще больше, чтобы не прекратить его раньше времени. Я плакал от боли, как ребенок, и мычал, пуская мгновенно закипающие слюни в раскаленный намордник. Но злость на этих ублюдков, вынуждающих меня пройти через эту пытку, была сильнее малодушного желания остановиться. Обожженной шеей чувствую, оковы стали мягче, должно быть пора. Отбрасываю дубинку и хватаюсь за раскаленный металл руками, тяну в стороны, что есть мочи. Есть. Кольцо разрывается, я отбрасываю куски пыточного устройства прочь, а сам, измученный, падаю на колени. Куда-то все силы подевались, вдруг, и моральные, и физические. Сознание снова пытается куда-то сбежать, но есть острое понимание. Нельзя. Прекращение агонии сейчас может стоить мне всего. Отключусь, и меня снова скрутит и начнут препарировать, только в этот раз уже не допустит прежних оплошностей. Ну, где же там мои суперсилы? Пора бы уже включиться. Нет, так, я сейчас посижу тут немного, отойду и встану, и будет вам, суки, и день независимости, и Кузькина мать, и Варфоломеева ночь, все будет, только оклемаюсь немного, не засыпать. Соцласитоги Винкуб. Но времени, что прийти в себя и восстановиться после насильственного подавления способности и последующего самоистязания, мне не дали. Из-за закрытой двери до меня донесся топот многочисленных ног, скрежет чего-то явно металлического и приглушенная ругань на поганом рептилоидском наречии. Видимо, до умника, что пытался перекрыть мне кислород, дошло, что сейчас, пока мои силы еще не вернулись в полной мере, а раны не зажили, идеальная, а может и последняя для них, возможность со мной разобраться. Я отлип от стены и поднялся на нетвердых ногах. Это, казалось бы, простое действие породило настоящую бурю болезненных импульсов, прокатившуюся через все тело, отмечая каждый пропущенный в прошлой драке удар. И если силы не вернутся ко мне в ближайшие секунды, к этим ранам и ссадинами добавятся новые. Оставалось надеяться, что за столь короткое время они не успели притащить сюда что-то действительно мощное. Дверь начала открываться, и сразу же, в образовавшийся проем залетела пачка снарядов, выпущенных единым залпом. Словно в замедленной съемке я отлично мог рассмотреть эти штуки, похожие на подствольные гранаты, только странно овальной формы. На лету они весело потрескивали от переполняющей их энергии и нежно ластились к стенам и друг другу быстрыми разрядами молний, оставляя за собой причудливый след из подпалин. Сейчас рванет, да еще и в закрытом помещении очевидная, блять, тактика. Гладко сработано, как в кино. И похоже, от идеи взять меня живым уебки все-таки отказались. Как жаль, без скорости бежать к уже начавшей снова закрываться двери не имело смысла, а без силы и неуязвимости нечего и надеяться открыть или проломить ее за оставшееся время. Нужно пережить взрыв, нужно укрытие. Стойка, к которой несколькими минутами ранее было привязано мое бессознательное тело, показалось мне самым прочным и надежным объектом в комнате. За ней и укрылся в ожидании взрыва. В следующую секунду первая граната достигла стены и сдетонировала, или точнее будет сказать, выплеснула наружу всю ту бурлящую энергию, что сдерживалось до того смирительной рубашкой ее оболочки. Сверкнуло так, словно рядом со мной ударила молния, затем еще одна и еще. В безумии слепящего света мои глаза выхватили искрящуюся дугу плазмы, в мое бедро толщиной, бегущую по стене прямо ко мне. Она была не единственной, сотни таких метались по всей лаборатории, но самой яркой и толстой. Позади нее на стене оставалась глубокая борозда там, где мгновенно испарялся перегретый металл. Ну пиздец. Я рефлекторно вскинул руку в защитном жесте и попытался отшатнуться, не успел. Рукотворная молния лизнула мою левую кисть, мгновенно изжаривая кожу и мягкие ткани до твердого состояния, а затем на секунду исчезла, вонзившись в мое импровизированное укрытие. Робкая мысль сработала, промелькнула у меня в голове, а затем молния прожгла казавшуюся такой прочной основу кровати и ударила мне в спину. Боли не было совершенно. Электричество и плазма надежно выжигали нервные окончания, позволяя мне сохранить ясность ума, а не корчиться агонизирующим куском жарящегося мяса. Еще через мгновение я мог с ужасом наблюдать, как из моей груди вырывается красивая ветвящаяся молния. Время словно остановилось, может, это супервосприятие и ускоренное мышление вернулись, не знаю, но я, словно на стоп-кадре, мог видеть, как потерявшая в энергии истончившаяся молния распадается на множество своих меньших копий. Она меня насквозь прошила, как-то отстраненно подумал я, а затем уже более осознанно и с ужасом, а дальше пойдет к позвоночнику и сердцу. Внезапно я понял, что вопреки всем моим знаниям о воздействии электричества на тело, меня не сковала судорога, и я все еще могу двигаться. В отчаянии я рванулся вправо, чувствуя, как тепло покидает мои внутренности и переключается на лопатку, а затем плечо. Уже вываливаясь с другой стороны укрытия, я понял, что совершил ошибку, и ускоренное мышление уже не могло спасти от метящей мне прямо в лицо, куда меньшей, чем предыдущая, но все еще крайне мощной плазменной дуги. И вот это было действительно больно. Я говорил, что боль от раскаленного ошейника была невыносимой, и это не было преувеличением. Мне действительно понадобилась вся сила воли, чтобы довести начатое до конца, но, когда твой глаз закипает прямо в глазнице, это что-то совершенно немыслимое, и тут уже никакая сила воли не могла помочь, это было просто выше болевого порога и всего, что я мог выдержать. Неужели я вот так умру, сраные флаксанцы? До боли в зубах сжав челюсти, Удина вглядывался через оптическое искажение, создаваемое стационарным генератором щита, казавшуюся нерушимой укрепленную дверь лаборатории. Лучше бы этим усиленным вспышкам и впрямь оказаться такими мощными, какими их описывали яйцеголовые. Удина предпочитал получить выговор за невыполнение инструкций брать живым, чем давать этой твари шанс на выживание. Они не понимают, для них он – объект изучения, код 12, максимальный приоритет, сулящий огромные перспективы, как для самих исследователей, так и для всей их цивилизации в целом, но для Удины он – тварь, явившаяся из самых темных глубин преисподней, чтобы одним небрежным ударом превратить весь его взвод, друзей, с которыми он прошелся десятки интервенций, его семью в пароатомную пыль. Удина своими глазами видел, на что способен объект с 12-м кодом угрозы, и потому не тешил себя глупыми надеждами взять его живьем. Удина был одним из немногих, кто не только выжил после встречи с этим существом, но еще и успел вернуться в родное измерение до взрыва, уничтожившего порталы. И он прекрасно понимал, что эту тварь нужно не изучать, а уничтожить. Если ей уже удалось вырваться, сломав считавшийся абсолютно надежным дестабилизатор, однажды, то она, несомненно, сделает это вновь. А цивилизация переживет, у нее уже есть объект для изучения, менее опасный и куда более изговорчивый. Вот почему он вопреки приказу взял самое мощное, относительно мобильное оружие, что было в его распоряжении. Экспериментальный одноразовый комплекс «Звездная вспышка», который совершенно точно не был предназначен для стрельбы в помещении, и заставил своих новых подчиненных тащить громоздкий генератор щита, предназначенный для установки на бронетехнику. Даже через дрожащие марево щитов было прекрасно видно, как укрепленные двери лаборатории вздуваются изнутри, словно безумный великан решил надуть пузырь из раскаленного металла, вспучиваются, готовым взорваться нарывом. Длилось это сюрреалистическое зрелище недолго, металлический пузырь просуществовал всего пару мгновений, прежде чем его прорвала дуга искрящейся плазмы, и тут же метнулась вдоль стены по коридору прямо к солдатам. Главный щит вспыхнул, принимая на себя огромную энергию дугового разряда, стал отчетливо видимым и не выдержал. Генератор взорвался от перегрузки, а ослабленная молния лизнула переднюю линию бойцов. Это были самые здоровые и выносливые гибриды фолксонов и предпочитавших умереть в безнадежной битве, предварительно предав смерти собственных детей, но не сдаваться жителей измерения ненависти. Они были не слишком умны, но невероятно сильны и выносливы, к тому же каждый из них был экипирован ростовым щитом с функцией защитного кинетического купола. Эти парни были вторым после генератора заслоном, живым щитом группы. Вот только ни громоздкий щит, ни кинетический купол не остановили плазму, лишь еще чуть-чуть ослабили, и трое из пяти защитников упали безжизненными, обугленным трупами. Удина поморщился от такой потери, но втуне даже обрадовался. Звездная вспышка и правда внушала, если она способна пробить стационарный щит на таком расстоянии, то что же творится внутри? А тварь все еще должна быть ослаблена после дестабилизатора. Гранаты. Коротко скомандовал Удина, откладывая уже бесполезную вспышку в сторону. Солдаты выполнили приказ, пяток взрывных гостинцев исчез в скалящемся нутре развороченной двери. 2 секунды спустя последовала череда взрывов, после которых дверь стала напоминать собой оскаленную пасть чудовища. В этот раз взрывная волна и осколки успешно увязли в кинетических щитах 2 оставшихся гибридов, что встали перед группой живым бастионом. «Вперед, достаньте мне труп этой твари!» Последовала новая команда. Первыми все так же шли гибриды, таща перед собой громоздкие щиты, за ними напряженная тройка бойцов с взведенными плазмометами и замыкающим сам Удина. После бойни в родном измерении врага, всякое желание геройствовать у него отпало, слишком свежие еще были кадры с испаряющимися в невидимой глазу вспышки сослуживцами, весь его взвод, за сотые доли секунды. Ему самому лишь чудом удалось выжить, оказавшись под опрокинувшимся на него танком. Потом было бегство, чертов взрыв, месяц лечения, еще месяц отпуска, и вот 20 дней назад его повысили, назначив начальником охраны на сверхсекретном объекте. А вчера ночью, словно мешком земли по голове, его огорошивают известием о том, что сюда доставили того самого монстра, что практически в одиночку остановил вторжение всей их армии, для изучения. Удина сразу понял, что ничего хорошего из этого не выйдет и, как это всегда бывает с плохими предчувствиями, оказался прав. Бывшую лабораторию было совершенно невозможно узнать. Залп звездной вспышки выжег все, что могло быть сожжено, и значительную часть того, что, как думал Удина, гореть не может в принципе, а гранаты доломали и раскидали оставшиеся. Черные, обугленные стены зияли глубокими разрывами, словно неглубокие пещеры в скале, если бы помещение не было изолировано от остального комплекса многометровым слоем породы. Через эти дыры можно было бы протиснуться и сбежать. В середине комнаты пол отсутствовал напрочь, благо это был самый последний этаж комплекса, и обвала не случилось, просто образовался глубокий колодец, нет, скорее бассейн, выстланный все еще не до конца застывшим веществом неизвестного солдату содержания. Он слышал, что песок после удара молнии превращается в стекло, но под ними не было песка, только камень и почва. Нестерпимая свежесть воздуха и отсутствие пыли на фоне всех разрушений казались противоестественными. Если бы его спросили об этом месяца четыре назад, старый вояка, не задумываясь, ответил бы, что в этом пекле не смогло бы выжить ни одно живое существо. От трупов его сородичей, к примеру, не осталось и следа. Но сейчас он уже не был так уверен, ведь своими глазами видел, как этот монстр во время вторжения без видимого вреда для себя выдерживал попадание танковых орудий, способных прожигать 20-сантиметровую броню, как картон. Обугленная правая кисть с торчащей в сторону и кажущейся неестественно длиной костяшкой мизинца они приметили сразу. Кисть соединялась с локтем и, вероятно, остальным телом где-то под оплавленными обломками чего-то массивного, что уже невозможно было опознать. Излучатели плазмометов тут же впились в кисть злыми взглядами. Удина и сам не выдержал, нервы шалили, и перевел свой командирский бластер в предельное положение мощности и готовности. Оружие загудело на пределе возможности, нагнетая энергию. Сейчас он пожалел, что не стал брать в дополнение к вспышке тяжелый, неудобный, чрезмерно мощный и быстро перегревающий плазмомет. Против этой твари бластеры, что игрушка, уж он-то знает. Тяжелый ботинок одного из гибридов опустился на пальцы, с силой и злобой вдавливая их в пол. «Ха!» – удивленно протянул амбал на три головы, возвышавшийся над обычными флаксанцами, и, не отрывая подошву от пола, притянул конечность к себе, оторванная, чуть выше сустава. На черном отгаре полу остался кровавый след. Второй гибрид поставил щит на пол, и одним рывком поднял и отбросил в сторону покореженный, как сейчас понял Удина, остов операционного стола. Но тела под мусором не оказалось, только небольшая лужица крови, натекшая от оторванной руки, словно кто-то ее туда положил, как приманку для них. Едва слышный шорох за спиной показался Удине самым жутким звуком, что он слышал за всю свою жизнь, а он, сын войны, слышал немало ужасных вещей. Он успел обернуться, рука, отточенным многолетней практикой движением, вскинула бластер и выпустила весь нагнетенный заряд в темноту, ориентируясь только на недавний звук. В последнюю секунду в свете от рассеявшегося после попадания точно в цель лазера ему даже удалось рассмотреть своего врага. Если бы у него было время, он, наверное, удивился бы, как эта тварь еще жива. Как минимум две смертельные раны зияли на теле существа. Во-первых, прожженная насквозь правая легкая. Удина мог видеть обугленное заднее ребро и почерневшие ошметки легкого, болтающиеся в пустоте грудной клетки, отверстие почти с кулак толщиной, и это только сквозной участок, а ведь плазма должна была выжечь и часть плоти вокруг. Во-вторых, через левую половину лица проходил еще один след от плазменной дуги от макушки, через глаз, задевая переносицу и вниз на челюсть, к покрытой уже начавшей заживать ожоговой коркой шеи. Глазница и переносица зияли чудовищной пустотой, но хуже всего было другое. Несмотря на все эти жуткие раны, однозначно несовместимые с жизнью, оно улыбалось. Удина даже не почувствовал удара или боли, когда существо мимоходом ударило его здоровой рукой, даже не удостоив взглядом своего единственного глаза. «А ведь я попал», — промелькнуло в голове последнее, полная горькой обиды мысль, надо было брать плазмомет. Инхемаутхов Маднес. Все его тело болело, но это нормально. Боль была его топливом. Она пробудила его и дала силы вырвать израненное тело из жадной хватки смерти. Он откатился в сторону, вцепился здоровой рукой в горячий пол, затаскивая себя в свежую каверну, оставленную в нем той первой, самой сильной молнией, что играючи прожгла его тело насквозь. Мягкий, словно желе металл, впился в кожу языками огня, но это лучше, чем ловить жгучие молнии телом. Это всего лишь нагретый металл, от него глаза не испаряются внутри глазниц, а мясо не слазит с пальцев. Что-то еще залетело внутрь, через проем в двери, сделанный предыдущей атакой. Гранаты. Целая пачка. Отскочив от стены, они весело разлетелись по лаборатории, словно резиновые мячики на детском утреннике. И снова все затопило огнем. Гранаты взорвались, раскидывая по лаборатории свои острые внутренности. Бруствер его импровизированного окопа защитил его от большей части, но не от всего. Он успел лишь прикрыть раненой рукой глаз и шею, согнув руку и прижав подбородок к груди, как боксер в защитной стойке. И не зря. Острый кусок неземного металла вонзился в руку, чуть выше сустава, вгрызаясь в уже ослабленную близким знакомством с плазмой плоть. Он смог увидеть сколы собственных костей, та, что потолще, лучевая, перебита полностью, вторая еще держится, но одно неосторожное движение, а сквозь шум в ушах уже доносился хорошо узнаваемый топот тяжелых армейских ботинок. Один глаз, одно легкое, и вот теперь одна рука, один калека против целого мира. Кто-то другой назвал бы эту ситуацию безвыходной, но в его сердце не было места смирению, страху и жалости к себе. Он будет безжалостен к врагам, но в первую очередь он безжалостен к себе. Он намоет свои раны их горячей кровью и сделает все, что нужно для победы. Жалости. Он схватил здоровой рукой свою собственную кисть, без тени сомнений доломал локтевую кость и перегрыз сухожилие левой руки. Острая боль пронеслась по его нервам, еще сильнее, распаляя ненасытное пламя ярости. Нет, оторванная кисть отправилась в противоположный край комнаты, а следом туда же, пинком ноги, опрокинуты останки кровати. Сойдет, а вот и они, наконец-то решились прийти за ним лично. Враги, а значит трупы. Неверный свет фонариков замелькал по оплавленным стенам, отбрасывая длинные тени. Они искали среди обломков его, но нашли только то, что он позволил им найти. Он подождал несколько секунд, пока дрожание теней не сообщило ему о том, что его уловка сработала. Пора. Он выскользнул из своего укрытия, тень среди огней.